Монк, из леса внезапно выбежал Вайс. Его голос. Нужно идти на его голос. Вайс, мне нехорошо, очень сильно нехорошо, выхаркнув очередную порцию крови, произнес Монк. Я не знаю, что происходит. Демон, что сидел внутри тебя, обретает власть, громогласно произнес Пири. Заткнись, толстый ублюдок. Вайс столкнул монаха в колодец и подбежал к Монгу. Дружище, держись, прошу, не уходи, не уходи от меня. Я стараюсь, Вайс, я не хочу, не хочу никуда уходить. Крепись, мужик, крепись. Вайс схватил Монга за руку. Ты же еще столько всего не попробовал, столько девчонок ходит вокруг. Монг, я не хочу, не хочу уходить. Тело парня свело новой судорогой, и воздух пронзил жуткий крик боли. Монг, крррррггггхахаха. Яркая вспышка озарила все вокруг, и страшный голос произнес: «Свобода, сука, отдай Монга и сваливай на все четыре стороны», — прокричал Вайс. «Это невозможно». Монг оттолкнул авантюриста и выпрямился в полный рост. Послышался жуткий хруст кожи, и прямо за его спиной появилось два огромных крыла. Монга больше нет, есть лишь я, Левиафан. Глава 374. Вечерний звон. Часть 1. Княжество Хелхейм. Будущее королевство Эланис. 8769 лет назад. История помнит много зла. Зачастую, оно приходит из мрака, неизвестности. Люди привыкли делать злом тех, о ком ничего не знают. Это удобно и легко поддается объяснению. Но как часто зло начинается с самих людей? Быть может, демоны и чудища созданы, чтобы оправдать зверство тех, кто искренне считает себя человеком. Маленький силуэт семенил по лужам, то и дело спотыкаясь и падая изодранными коленком на холодную землю. Нужно спешить, еще немного, и дитя может погибнуть. Чертовы стражники князя, они всегда отбирали у мирных граждан все самое ценное. У Мару они хотели отнять сына. Сильные мужи, что сражались за свои семьи. Разъяренные стражники, что хотели показать, кто тут главный. Женщины и подростки. Погибли все, а младенец каким-то чудом выжил. Мару не знала, кого благодарить, но в городе ходила молва о том, кто мог спасти. Прижимая окровавленный сверток к своей груди, женщина, озираясь по сторонам, забежала на территорию заброшенной церкви. Раньше здесь преклонялись Аронису, богу семейного благополучия и мира. Но, видимо, он давно покинул эти земли, охваченные грызней потомков князя за престол. Так-так-так, разбитая дверь со скрежетом отворилась, и во мраке загорелись два жутких красных глаза. Кто это у нас тут? Простите, я, наверное, ошиблась. Мару резко остановилась и начала аккуратно пятиться назад. Ошиблись, хмм. Из мрака вышло жуткое существо. Оно было где-то под 2 метра ростом. Кожа серого цвета делала монстра еще страшнее в темноте сумерек. Расправив огромные крылья, нечто подошло к женщине. Мару, не стоит бояться. Вы пришли в нужное время и в нужное место. А такое, как правило, случается очень редко. Не трогайте меня, прошептала женщина не своим голосом. Прошу, не убивайте. Мой сын, он умирает. Я искала здесь господина Барри. А, монстр сложил крылья и присел на одно колено. Ну вот видите, а говорили, что ошиблись. Меня зовут Оливьер. Быть может, моя внешность покажется вам жуткой, но все же ради достижения своих целей стоит перебороть страх. Пойдемте, господин Оливьер. Я ждала этого мальчика 3 года. Господь сжалился надо мной, и никто над тобой не сжалился, прорычал монстр, обнажив жуткие клыки. Простите, не сдержался. Просто, это особенности вашего организма. Боги тут ни при чем. Я поняла. Ну так что, монстр протянул когтистую лапу. Вы пойдете со мной, или оставите малыша умирать под дождем? Я пойду. Женщина уверенно шагнула навстречу чудовищу. Вот и славно. Женщина и монстр вошли в разрушенную церковь, а внутри горел свет и было довольно тепло. На троне, что был воздвигнут из разбитого органа, восседал юноша с ярко-желтыми глазами. Вокруг него кружились страшные создания, то и дело выдыхая жутким голосом во имя мрака. «Господин Барри», Оливьер присел на одно колено. «Прошу немного внимания, к нам гостья». «Гостья», юноша с неохотой повернул взгляд к женщине. «И что гостье нужно от порождения тьмы? Если хочет нас побороть, то пускай идет вон, пока Левиафан не откусил ей голову». «О, нет, господин Барри, у этой женщины беда. Люди из города рассказали ей про вас». Оливьер злобно улыбнулся. «Проблема?» Юноша также злорадно усмехнулся и медленно поднялся со своего трона. «Жизнь, она наполнена печалью и страданиями, госпожа Балшит. Неужели вы хотите, чтобы ваш сын вырос в этом отвратительном мире, он для меня все. Прошу, дайте ему шанс. Ха, Барри закатал рукава. Шанс на что? Давайте лучше сделаем по-другому. Я сверну ему шею, и он спокойно отправится на небеса. Нет, женщина отступила на шаг назад. Вы боитесь? Это странно. А что вы вообще планировали услышать от демонов и князя тьмы? Может быть, вы думали, что мы напоим вас чаем и угостим вкусным пирогом? Мне сказали, что вы можете помочь. Мару уже искала взглядом пути к отступлению. Ищите помощи у тьмы. Как это не похоже на людей? Ну, а насчет чая? Тут вы были бы правы, Оливьер. Неси сюда стол и чай. Всенепременно, господин. Демон щелкнул когтистыми пальцами, и перед Барри тут же появился стол с чашками и пирогом. Госпожа Балшит, присаживайтесь. Поговорим о дальнейших перспективах. Мой сын, он умирает. Воскликнула Мару. Скажите прямо, вы же на самом деле не собираетесь помогать? Отчего же? Смерть тоже в каком-то роде помощь. Понимаете, я хочу помочь людям обрести свет, ведь без тьмы он не кажется таким ярким. Люди относятся к нему, как к должному. Да-да, как бы это странно ни звучало, и я уже общался с лидерами нескольких государств, на что получил, как бы это помягче сказать, отказ. Вы король зла, верно? Ну, это вы сейчас очень грубо исказили терминологию. Я – новый шанс этого мира. Новый шанс? Но что вы хотите сделать? Разве же ответ не очевиден? Барри злобно улыбнулся, подошел к Мару, снял с нее капюшон и погладил по голове. На руинах старого мира построить новый мир без боли и страданий. Мир, в котором вы сможете счастливо жить со своим сыном. Вы лжете. Если хотите убить, то прошу, позвольте мне отнести сына в монастырь, а потом делайте со мной, что хотите. Я никому не расскажу про вас. Серьезно? Вы так боитесь смерти сына, что готовы пожертвовать свою? Ради него я готова на все. Господа, вы слышали? Эта женщина готова на все ради своего ребенка. Воскликнул Барри, и демоны злобно расхохотались. Так давайте же проверим, насколько сильно ее желание. Да, госпожа Балшит, давайте начнем с простого. Укусите себя за ухо. Самодовольно усмехнувшись, произнес князь тьмы. Но, разве это возможно? Трясущимися от страха губами, прошептала Мару. А вы подумайте, как вы сможете укусить себя за ухо. Вот ухо, вот рот. Давайте, у вас 5 секунд на размышление. Если не угадаете, то я привяжу вас вон к той стене и буду медленно разделывать вашего сына, а затем сварю из него вкусный бульон. Парни оценят, я уверен. Я поняла, мне нужен нож. У-у-у-у. Толпа монстров зааплодировала. Вы сообразительны. Барри вытащил золотой кинжал и протянул Мару. Давайте, мы хотим увидеть. Режьте и кусайте. Хорошо, женщина села на стул, положила окровавленный сверток на колени и, оттянув ухо, занесла лезвие. Стоп, рявкнул Барри. Стоп, хватит, я понял. У-у-у-у. Монстры вновь взорвались овациями. Госпожа Балшит, вашей самоотверженности может позавидовать огромное количество людей. Я рад, что вы готовы на все ради своего сына, но тот факт, что вы пришли во тьму за спасением, меня, мягко так скажем, серьезно озадачил. Я не знаю, куда мне идти. Скажите, только честно, я вам нравлюсь? Из глаз Барри по всему лицу пошли черные вены. Нет, а мои друзья, князь тьмы указал на толпу чудовищ, тоже нет. Хорошо, а вам нравится этот мир? Этот мир, женщина неуверенно замолчала. Да, этот мир, в котором убили вашего мужа и ранили сына, которого вы ждали 3 года. Нет, ха, вам нигде не нравится. Зачем вам жить? Вы смотрите на мир однобоко, тихо произнесла женщина. Ведь мир – это не только кровь, насилие и жуткие твари. Мир – это красивый рассвет, цветущие яблони по весне. Мир – это легкое пение летнего ветра. Мир – это снег, что медленно опускается на землю огромными снежинками. В мире можно видеть еще и красоту. Довольно, выдохнул Барри и вытащил меч. Мне надоело. Прошу, не надо, взмолилась женщина, прикрывая руками сверток. Я сделаю все. Поздно. Князь тьмы рассек клинком в воздухе. Окровавленный сверток медленно распался, обнажив раненого младенца. Он уже почти на том свете. Но если вы научите его любить мир и не обращать внимания на все эти ужасы, то я буду вам очень признателен. Барри коснулся светящейся рукой ребенка, и все его раны тут же затянулись. Спасибо, выдохнула женщина и заплакала. Спасибо вам большое. Тьма не всегда зло. Берегите себя. Барри потрепал Мару по голове. Оливьер, проводи гостей. Будет сделано, мой господин. Прошу вас. пойдемте». Демон жутко улыбнулся. На выходе он тихо прошептал: «Госпожа Балшит, не рассказывайте никому о том, кто вылечил вашего сына. Эта тайна должна уйти вместе с вами в могилу». «Да, господин Оливьер, я сохраню это в секрете. Через год берите сына и уезжайте в горы. Чем выше, тем лучше. Можете сообщить об этом близким, если они у вас еще остались. Извините, я знаю, что должна в торопях убегать отсюда, но расскажите, что все это значит. Почему по городу гуляют слухи о том, что демоны из разрушенной церкви помогают людям?» «Потому что без тьмы невозможно увидеть свет», — прошептал Оливьер, кивнув рогатой головой, поспешил закрыть дверь. Эти слова надолго въелись в разум Мару. Она одна из немногих, кто знала правду. Князь тьмы ни на кого не нападал. Не было никакого захвата мира и великой войны. Лишь самовлюбленные государи, что, обозначив нового врага, продолжали дергать за ниточки нескольких миллиардов марионеток, упиваясь собственной властью. Увы, правда канула в лету. Также в прошлом затерялись и великие государи, что, прикрывшись масками демонов, занимались геноцидом. Не было никакой великой победы Гримо, был лишь обманутый полубогом мальчик, и гости из другого мира, что медленно сходили с ума в кристаллах силы. Город-арена смерти. Наши дни, насвистывая веселую мелодию, лорд Фаниль, довольный результатом охоты на ведьм, вышагивал по городу. Зло опять повержено и миру ничего не угрожает. Эх, как жаль, что госпожи Эмонты рядом нет, хотя, быть может, она уже вернулась. Лорд отворил калитку и, с легкостью увернувшись от всех ловушек и защитных заклинаний, подошел к двери. «Госпожа Эмонта, милая моя, прошу, откройте дверь, пришел ваш милый лорд Фаниль», — пропел он и постучался. Дверь немного приоткрылась. «Приглашение войти или же просто волшебница забыла закрыть замок?» Лорд махнул рукой и спокойно проскользнул внутрь домика. «Хэймэм, госпожа Эмонта», — еще раз позвал лорд, но, похоже, дома никого не было. Тогда довольный Фаниль с разгону заскочил на кровать и начал нюхать подушку. «Да-а-а-а, ароматы госпожи Эмонты, как же здорово, божечки!» Вдоволь нанюхавшись подушкой, лорд решил перейти на следующий уровень откровения. Он подошел к шкафу и распахнул его. Во рту пересохло от возбуждения, а ведь у волшебницы было много эротичного бельишка, даже слишком много. Фаниль с жадностью разглядывал трусики и бюстгальтеры. Ему очень понравились те, что выглядели как ниточки. Но и этого лорду показалось недостаточным. Он выпрямился и на цыпочках прошел в уборную. Как и ожидалось, в корзине для грязного белья нашлось немного сокровищ. Сперва лорд подумал, что это перебор даже для него. Но опять же любопытство брало верх. Он аккуратно вытянул черные кружевные трусики и, оглядевшись, как следует затянулся. Хэймэмэмэмэм, божественные ароматы. На седьмом небе от счастья лорд выпорхнул из уборной, и его взгляд заострился на письменном столе. По сути, там могли быть хоть какие-то зацепки, куда именно Эмонта могла уехать. Отодвинув стул, Фаниль присел и взглянул на бумаги. Среди кучи вырезок про Вайза Бурерожденного он вдруг заметил дневник в коричневом переплете. Неужели это личный ежедневник госпожи Эмонты? Быть может, оттуда он узнает полезную информацию. Ни в коем случае, никаких корыстных целей или личного любопытства лорда тут не было. Взволнованно открыв дневник, Фаниль разочарованно выдохнул. Все страницы были вдоль и поперек исписаны какими-то магическими формулами. Лорд нехотя пролистал весь дневник, и на стол выпал чековый билет из банка. Он взглянул на бумажонку и обомлел. Сумма в 234 миллиона солидов. Это уму непостижимо. Даже у лорда не было в свободном доступе таких огромных денег. Фаниль развернул билет и внимательно прочитал. Расходы. 112 линкоров особого назначения. Но зачем волшебнице столько боевых кораблей? Это же практически целая флотилия. Фаниль отложил билет и уже более дотошно начал изучать формулы. В конце была небольшая пометка на древнеэльфийском языке. Что же это обозначает? Лорд начал вспоминать слова. Сверв. Что это? Это по сути нечто вроде дороги. Путь. Хорошо. Айда. Смерть. Путь смерти. Но что оно обозначает? А это? Самзини. Самзини. На древнеэльфийском. Это непрошенный гость. Или чужак. Ланта. Ланта. Что же это? Наречие? Или частица оборота? Черт. Ах да. Точно. Какой бы путь ни избрал чужак, его ожидает смерть. Что за чужак и почему его ожидает смерть? Фаниль задумался и перелистал на первую страницу. Единственное, что он понял из коротких предложений и цифр, — внедрение и синхронизация. Интересно, очень интересно, задумчиво произнес лорд, медленно поднялся и направился к выходу. Линкоры, да еще и в таком количестве. Фаниль не мог такое проигнорировать. А вдруг волшебница готовит бунт против его величества? Только в одном месте могли произвести такой заказ. Прыгнув на коня, лорд устремился к южной судоверфи. Глава 375. Вечерний звон. Часть 2. Жизнь подобна быстрой горной реке. Ты никогда не поймешь, куда она свернет на этот раз. А люди? Вот они плывут с тобой в одной лодке, и вот течением их резко сносит. Я уже часа три сидел в одном полотенце под деревом, и просто смотрел в ту точку, куда улетел Монг. Я не верил в то, что случилось. Не хотел верить. Эти жуткие кровавые глаза и крылья. Нет, это все не с Монгом. Это все с кем-то другим. Я вернусь в гильдию, и вновь увижу его там, беспечно бегающим, молодым, цветущим, пытающимся поймать девушку-змею из лазарета. Губы сжались сами. Я ничего не делал. Глаза почему-то начали намокать. Наверное, дождь, подумал я, глядя на идеально чистое звездное небо, когда первые капли скатились по моим щекам. Мир просто взял и наконец-то ёбнул мне со всей дури. «Ты что, плачешь?» — поинтересовался Мот-деду. «Пацаны не плачут, пацаны ссут глазами», — выдохнул я, убирая капли. «Прости, но если ты продолжишь вот так сидеть, то окоченеешь. На дворе не май месяц, а ты в одном полотенце», — с грустью произнес лис. Мот-деду был прав. «Мне было настолько больно, что я даже не замечал холода. Модди, что мне делать? Честно говоря, я и сам личинок отложил», — пожав плечами, ответил лис. «Не знаю. Одно теперь понятно, ты проиграл и не сможешь от меня избавиться. Да какая к черту разница?» Я размахнулся и начал колотить кулаком ствол покосившейся березы, пока не расхерочил руку в кровь. «Чертовы демоны! Чертовы ублюдки! Я хочу уничтожить каждого из них!» Тогда их загнал какой-то пацан. «Так вот, я не буду их загонять, я уничтожу их. Все не так просто, Вайс. Они просидели в камнях несколько тысяч лет. Я даже не смею предполагать, что сейчас с ними творится». «А чем это ты?» «Об их адекватности. Просидеть несколько тысяч лет в камне, это ж у любого крыша поедет. Я не знаю, что будет дальше, но предчувствия у меня нехорошие. Помогите», — вдруг проскрипел голос из колодца. «Умоляю, помогите». «Отлично, это мой приз», — злобно выдохнул я и подошел к краю колодца. Жертвец валялся в жиже рядом с трупом. Видать, товарищ наш еще кого-то успел заколотить. «Вайс, думаешь, стоит его доставать? Он мой ключ к Монгу. Я найду этого малолетнего засранца и выбью из него все дерьмо. Левиафан он там, или еще кто. Кстати, я смотрел этот фильм, и мне он не понравился», — злобно выдохнул я, отрывая остатки цепи с колодезного ворота. «Вообще-то это один из пяти главных демонов абсолютной пустоты». «Хуеты, Вайс, это не приспешник, который спал несколько тысяч лет в лесу или пытался выжить, призывая монстров. Это настоящий могущественный гад, и с ним шутки очень плохи. Плюс, как ты собрался вытаскивать его из тела Монга? Нужно сперва посоветоваться с опытными людьми, разработать план, а уж потом засучить рукава. Дело то серьезное. Спрошу у Лида. Черт побери, у Варклава. Аманта точно что-нибудь дознает. И вообще, какого члена твой брат сделал работу так некачественно?» — спросил я, привязывая цепь к металлическому створу. «Не надо валить все на него. Он контролирует камень, а не его содержимое. Возможно, все было бы иначе, если бы Монг не использовал чудо-силу», — прорычал Модди. «Не будем искать крайних. Что произошло, то произошло», — ответил я и обмотал второй конец цепи вокруг себя. Аккуратно придерживаясь за холодные выступы, я полез вниз. Было тяжело, и что важнее, мне казалось, что я могу в любой момент сорваться вниз. «Будь осторожен, Вайс, тебе теперь нельзя умирать. А раньше было можно?» — усмехнувшись, ответил я и спрыгнул в водянистую грязь. «Помогите, прошу вас», — простонал толстяк. «Несцы, дубина». Я мило улыбнулся и, схватив его, усадил на свою спину. «Держись крепче, дружок. Подъем не из легких». Кое-как поднявшись, я резко скинул толстяка с себя и, размахнувшись, врезал ему в рыло. «А-а-а!» Он закричал и попытался отползти, но я наступил на его вывихнутую ногу. «Значит так, Питер, либо ты будешь говорить, либо я буду очень-очень плохим профессором Снейпом. Ты меня понял? Если честно, то не очень. Ты предал Монга, того, кто мне очень дорог. Ты видел, что с ним стало? Его захватил Левиафан. Так и должно было быть. Адепты послали меня закончить это дело. Они знали, что рано или поздно демоны появятся вновь», — трясущимися от страха и боли губами произнес Пири. «Мне не важно, что там у вас за гейская вечеринка. Мне не важно, прете вы друг друга в жопу стропанами или же собственными хуями. Я хочу знать, где сейчас Монг. Это священное место. Я не могу сказать», — вымолвил Пири, за что тут же получил штиблет. Из его носа брызнула кровь. «А теперь, я ведь могу бить тебя очень долго, жирный ублюдок. Ты сам не рад будешь. А сейчас уже осень. Если тебя выключат, есть шанс окочуриться ночью», — злобно усмехнувшись, произнес я. «Да мне плевать. Хорошо». Я размахнулся и вдарил жирному с ноги. «Так легче, я скажу. Скажу, где они. Пойдем, урод, поговорим в гильдии», — злобно произнес я, и, схватив Пири, потащил за собой. Настроение отряда окончательно упало. Катарин тихонько плакала в углу, Миранда смотрела невидящим взглядом в окно, Латифа сидела бледная, словно сама смерть, а Карл смиренно молчал, с грустью глядя на стул, где раньше сидел Монг во время общих собраний. «Вот такая история», — сухо выдохнул я. «И что важнее, я совершенно не знаю, что делать в такой ситуации». «Хэймэм», — Варклав задумчиво почесал череп. «А вон тот толстяк. Дорогой, расскажи, что это у вас за организация? Чем вы занимаетесь?» «Культ абсолютной пустоты появился много тысяч лет назад», — ответил Пири, глядя в пол. «Большинство заклинателей со временем обретают дар предвидения. Обычно они видят субъективное будущее за неделю или месяц до событий, которые произойдут. Их можно изменить, если рассчитать длинной формулой, которая переводом из цифр в слова превращается в некое послание. Такое обычно именуют пророчеством. Сейчас таких заклинателей уже нет. Последние волшебники, что владели таким могуществом, умерли почти 500 лет назад. Так вот, древний маг сказал, что есть пространство, в котором обитают существа, сила которых сравнима с божественной, абсолютная пустота. Говорят, именно оттуда началось все мироздание. Я не знаю точно, но так говорят. Наши адепты посвящают жизнь поиску пути к созданию нового мира, а существа из абсолютной пустоты, которых именуют демонами, как раз имеют достаточно сил, чтобы все это осуществить. Так получилось, что у демонов есть лидер, которого они внимательно слушают. У этого лидера есть абсолютная власть над всеми порождениями пустоты. Кто-то зовет его князем тьмы, ну а кто-то – самим дьяволом. У каждого своя вера на этот счет. «Где сидит князь тьмы?» – холодно спросил я. «Он нигде не сидит. Это очень расширенное понятие. Князь тьмы, в отличие от демонов, не сидит в заточении. Это простой человек, обладающий удивительной силой и властью. Он живет, умирает и его сила формируется в одном предмете». «Что за предмет? Я не могу сказать». «Не можешь?» Я размахнулся и залепил жирному по щеке. «Ты мне тут шутки не шути. Понял, говнюк? Некрономикон», — произнес Лейд. «Книга тьмы. Говорят, в ней заточена сила истинного князя тьмы. Я слышал эту легенду раньше, но не думал, что она окажется настолько близкой к реальности». «Именно», — пропыхтел Пири. «Некрономикон дает князю тьмы невероятную силу. Но опять же, овладеть этой силой способно лишь дитя, что внезапно осиротел. У этого ребенка должен быть старший брат, мать и отец. И только потеряв семью, сердце этого мальчика может наполниться истинной болью и жаждой мести. То есть, по сути, это должен быть ребенок, который потерял все, абсолютно все. Именно тогда некрономикон дарует ему силу и превратит в истинного князя тьмы». «Так вы поэтому вырезали всех тех людей?» «Не совсем. Убивать людей за просто так нельзя. Магистр Пейн, он сказал, что смерть должна быть во имя высшей цели. Он жестоко расправлялся с теми, кто убивал ради удовольствия. Он говорил, что наша задача — избавить мир от гнева, грехов и скверны. Ага, а злоба, ярость и зависть может привести на темную сторону силы. Знаем мы таких дяденек. В них, обычно, кроется проблема галактического масштаба. И что дальше? Перед тем, как появится князь тьмы, должен прийти вестник смерти. Кто-то зовет его ночным лисом. Мы же называем его Моддиду. Это посланник из другого мира. Он приходит, чтобы предупредить людей о скором наступлении нового мира. Вообще-то, это жнец смерти, который просто может увести в мир иной большое количество душ. Скептически ответил я. Новый мир невозможен без жертв. В первую очередь, это касается сильных мира сего. Подобающее меньшинство будет сопротивляться этой силе и начнется жестокая война. Ага, демоны начнут колбасить людей. Знаем мы всю эту тему. На руинах старого мира мы построим новый. Да-да, рассказывай. «Вы неправильно трактуете священные молитвы тьмы», — Пири серьезно взглянул на меня. «Вы хотите слышать в этих молитвах о конце света? Вы слышите. Вы хотите видеть в демонах зло? Вы видите. Все, что творится вокруг вас, это ваше восприятие и ваши мысли. Если вы хотите жить в красивом и хорошем мире, начните так мыслить. Начните меняться сами, и вы поймете, что и мир меняется вместе с вами», — так говорила священная Мару. «Господи, чувак, ты себя слышишь?» Я взглянул на толстяка. «Ребята, он пытается промыть нам мозги, чтобы мы сжалились и отпустили его». «Согласен». Варклав кивнул. «Демоны никогда не делали ничего хорошего, они лишь донимали людей. Поэтому, малыш, ты тот еще соловей. А если бы вас ударили по щеке, вы бы подставили вторую?» На глазах Пири навернулись слезы. «Это для вас они ужасные приспешники тьмы, а на деле, они лишь защищаются и хотят жить. Ой, я сейчас расплачусь», — сухо произнесла Латифа. «Давайте узнаем, где монкой грохнем этого жиробаса». «Да, согласна, поддерживаю. Давай, толстяк, говори, где монк, и обещаю, твоя смерть будет быстрой», — злобно произнес я. «Вы не понимаете, мы хотим изменить мир к лучшему». У Толстого началась истерика. «Идиот, ему просто запарили мозг, что он аж сам поверил в это дерьмо. Так может быть, мы не хотим?» Варклав внимательно взглянул на парня светящимися глазницами. «Может быть, нам нравится такой мир, который сейчас, он не может», — губы Пири задрожали. «Нравится, не может. Где монк, сучиныш?» — злобно произнес я. «Не тяни кота за яйца, они в Байорне, рядом с ареной смерти. Там, наш основной лагерь», — всхлипнув, произнес толстяк. «Оттуда точно никуда не уйдут. Кто-нибудь знает, где этот Байорн?» — поинтересовался я. «Да, к сожалению, доводилось бывать на том болоте», — ответила Латифа. «Вот и славно, господа». В комнату заглянул Шмык. «Я извиняюсь за то, что прервал ваш диалог, но у нас срочное объявление. Империя объявила нам войну, и легионы императора уже подходят к гавани. Мы мобилизуемся и идем на защиту под командованием госпожи Эрики». «Заебись», — выдохнул я. «Час от часу не легче». «Но мы же не солдаты», — возмутилась Латифа. «Видимо, короля это не особенно волнует», — вздохнув, ответил Шмык. «Ладно, раз война, значит, жирного надо поскорее шлепнуть». Я схватил Пири и потащил к выходу. «Лейт, что насчет Монга? В любом случае надо доставить его сюда». «Я навскидку не скажу», — пожав плечами, ответил Архимаг. «Понял». Я потащил жиробаса по коридору, в котором уже начиналась паника. «Блин, и где Амонта, когда она так нужна? Моя смерть в любом случае будет напрасной. Я лишь ускорил изменение мира к лучшему», — всхлипнул толстяк. «Заткнись и иди», — холодно произнес я. «И пизди поменьше, чертов мешок. А знаешь что?» «Знаешь, черт с ним. Хорошо, убей меня. Мне стало как-то все равно». «Заткнись». Я наотмашь врезал Пири по щеке. «Если я сказал не пиздеть, это означает, что надо заткнуться и вести себя молча». «Понял, да, да», — выдохнул толстяк. «Вот и славно». Мы вышли из гильдии, и я повел его к лесу. «Не хочу, чтобы кто-то увидел. Я понимаю, что это было лишним. Понимаю, что потом много раз буду об этом жалеть, думать, возможно, даже ненавидеть себя за это, но моя душа просто не могла по-другому». Я прижал толстяка к дереву и вложил ему в руку мешочек. «Значит так, пухлиш, пиздуй отсюда на все четыре стороны. Тут немного денег. Я думаю, хватит, чтобы добраться до ближайшего города и осесть там. Я буду молить всех богов, чтобы они вывели из тебя эту нечисть о том, что демоны хорошие и что тьма может быть лучше света. Это ересь. Ты молод, у тебя вся жизнь впереди. И прошу, не заставляй меня потом жалеть, что сохранил тебе жизнь. Ты меня понял, Пири?» «Понял. Спасибо вам, господин Бурерожденный. А теперь беги. Беги так, как только можешь, и не оглядывайся. Спасибо вам, господин, спасибо». Пири расплакался и побежал в лес. Я с облегчением выдохнул. Если уж мир оказался несправедлив к одному парню, то почему он должен быть несправедлив и ко второму? Пири молод, он явно замкнутый, и адепты просто промыли ему мозг, сыграв на чувствах. «Вайс, Бурерожденный», — вдруг произнес тонкий голосок, что резко оборвал мои мысли. Я медленно повернулся и увидел странную девочку. Ее кожа была серого, словно бы бетонного оттенка, а волосы буквально белее снега. Она смотрела на меня ярко-желтыми глазами и мило улыбалась. «Чем могу помочь, прелесть? Меня зовут Крю. Я так давно искала тебя. Один очень важный господин просил передать тебе послание. О, это, наверное, тот добрый самаритянин, улыбнувшись, спросил я. Ну, давай, я готов выслушать. В общем, Крю вдруг разогналась и в долю секунды подскочила ко мне. Я не успел ничего понять, видел лишь, как ее рука вонзилась в мою грудную клетку и все тело резко сдавила адская боль. Крю вытащила мое сердце. Я с ужасом наблюдал, как оно подрагивается у нее в руках. «Что ты?» – еле выдавил я, и мое тело резко охватил холод. Ноги буквально выключились, и я упал. «Сладких снов, никчемная пешка», – произнесла Крю, и, запихнув мое сердце себе в рот, спокойно удалилась в лес. «Нет, я не верю, не верю, что все вот так резко закончилось. Все-таки, ты выиграл», – трясущимися от ужаса губами произнес Модди Ду. «Прощай, Вайс, прощай, Модди». Залы королевской битвы в гильдию. Где-то в очень далеком космосе, Кауч с ужасом смотрел на потемневший экран, в его голове наступила пустота, словно бы, все звуки и мысли куда-то исчезли. Он схватился за голову и откинулся на спинку кресла. «Игроки Джек Кауч и Глиестар выбывают из игры», — воскликнул Кэш. «Вот это поворот, на господина Глиестара будут наложены серьезные штрафные санкции». «Нет», — Кауч резко поднялся, пустота в его голове начала разбавляться яростью. Он взглянул на Глиестара, что довольно улыбался, и, сжав кулаки, направился к нему. «Вау-вау-вау!» Яр схватил Джека за плечо. «Тише, тише, мистер Кауч, отвянь, старик, я хочу проломить этому зазвездившемуся пидорасу голову», — прорычал Целестиал. Его глаза светились ярко-розовым светом, а из кулаков то и дело вырывались молнии. «Эй, любитель женских трусиков!» — заулюлюкал Глиестар. «Здорово она его прошила, а, как нитку в ушко иголки. Твой землянин — пустое место, ничтожество, ахахахаха. Яр, пусти», — трясущимися от гнева губами произнес Кауч. «Прошу, я хочу уничтожить его. Джек, Джек, прошу, опомнись, так получилось, не надо портить свою жизнь, все и так до сих пор относятся к тебе с настороженностью из-за великой экспансии Эроса, лучше отомстить втихушку. Джек, послушай меня». Фу-у-ух, глаза Кауча потухли, а молнии тут же исчезли. «Ты прав, но только вот как, господин Кауч». К Целестиалу подошел Зори и, как и всегда, приветственно снял котелок. «Пойдем, приятель, разговор есть». «Я уже в курсе, что всрал», — выдохнул Джек. «Руководство игры хочет предложить тебе один хороший вариант. Пойдем». «Ладно». Джек направился вслед за Зорием. Они поднялись на верхний этаж и зашли в небольшую комнатку, где сидело трое мужчин в дорогих костюмах. «Вот», — сухо бросил Зорий. «Джек Кауч, как вы и просили. Рад вас видеть, господа. Чего хотели?» Джек присел на стул. «Господин Кауч, меня зовут Бринксоул. Я являюсь одним из сценаристов игры. Мы с коллегами посовещались. В общем-то, произошла очень неприятная и совершенно неигровая ситуация. Видите ли, в чем дело? С самого начала игры на поле присутствовали перфомеры, актеры, что регулировали ход игры. И сами понимаете, вечно регулировать и помогать они не могут. Чем выше ранг пешек, тем меньше вмешательства извне. Наши системы не уследили, что может произойти подобный инцидент. Возможно, стандартные сбои серверной, а может еще что-то. Мы пока разбираемся. Суть вот в чем. Рейтинги показывают свое. Оживить вашу пешку мы, к сожалению, не сможем, но мы предлагаем вам начать игру с той точки, где ее закончил Вайс. Вы выберете новую пешку и начнете игру вновь с рангом и очками предыдущей пешки. Как вам такое предложение? Скажите, господин Бринксоул, вы с какой планеты? — тихо произнес Кауч. — Фараксия. Это не так далеко отсюда. Хорошо, давайте представим на мгновение, что вам позволили сыграть в гильдию одним из жителей вашей планеты. Что бы вы ответили? Я бы согласился, Джек, ибо ставку в случае отказа вам никто возвращать не будет. Сухо промолвил Бринксоул. Это мерзко. Это игра. Мы сделали для вас исключение. Нам важно, чтобы рейтинг игры был на уровне. Уверен, он может и не будет аналогичным с другим игроком. Но вы хотя бы попробуйте. Идет. Когда мне можно выбрать игрока? Господин Зорий проводит вас. Дело в том, что за исключение придется заплатить. Поэтому выбирайте человека, а дальше мы расскажем вам, как будет происходить перемещение на игровое поле. Благодарю вас. Кауч кивнул и направился за Зорием. Да, это была пешка. Да, все это игра, на которую Кауч сам согласился, дабы повысить свое влияние среди целестиалов. Но все же, на сердце было неспокойно. История Вайза не может вот так просто закончиться. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг в телеграм-канале «Цокольный этаж». https://megroundflare. Ищущий добрящит. Глава 376. Вечерний звон. Часть 3. Солнце уже подошло к горизонту, растекаясь восхитительно золотистым закатом. Небо покрасилось в едва заметный фиолетовый оттенок. Приятный ветерок гулял по зеленым холмам Фаруэльского леса, делая вечер еще приятнее. Багни и Тум медленно брели по дороге. «Как думаешь, они вернутся за мной?» — поинтересовался парень, разглядывая перекошенный указатель. «Если выживут, то обязательно вернутся. Твоя подружка, как ее, Астейна, она же сказала, что они оставили тебя в целях безопасности», — сложив руки за головой, произнес Тум. «Это странно. Почему тогда они не оставили всю прислугу? Я что, какой-то особенный? Видимо, да. Я бы на твоем месте не отходил далеко. Сколько Остроухая дала тебе денег? 10 золотых. Нам с тобой этого хватит на месяц, если не будем сильно шиковать. Не, друг, меня в расход не бери. Я не собираюсь ходить по гостиницам. Да и меня особо никто не пустит. Я же монстр. Тум, может быть, ты им когда-то и был, но сейчас ты очень хороший парень. Слепой хороший парень». Тун жутко улыбнулся и показал большой палец, но остальные этого не знают, встречают, как говорится, по одежке. Да ладно, внешность не главное, осторожнее. Багни схватил Тума за локоть и оттащил на обочину. По дороге промчался взвод рыцарей верхом на конях. Куда это они? Очевидно же, что на войну. Эрика сказала, что первая битва будет у гавани падших. Обидно, ведь этот район только-только начали развивать после зачистки. Там самое слабое место Ланиса. Ни крепостных стен, ни хорошей дороги, чтобы транспортировать армию. Честно сказать, я был удивлен, что в войне участвуют гильдии. Они же, вроде, созданы для защиты от сил зла. А разве те, кто объявляет войну, не считается злом? Ты сам подумай. Они же обрекают на смерть не только солдат противника, но и своих. Тем более, из твоих рассказов я понял, что священные рыцари, которые служат у короля, это своего рода козырь в рукаве Алланиса. Это да, но и Империя тоже весьма опасный противник. В любом случае, я надеюсь, что все пройдет хорошо. Переживаешь за Эрику? Будет жаль, если ее убьет кто-нибудь за меня. Пожав плечами, ответил парень. Странная у вас любовь. Она знает, что ты ее хочешь убить, но все равно тискает, постоянно гладит по голове и обнимает. Она как будто твоя старшая сестра. Нет, я ей не улыбаюсь. Зато она тебе улыбается, и Астейна тебе улыбается. Честно сказать, я видел, как она сожрала одного из авантюристов, который ей нагрубил. Поверь, с тобой она крайне мила. Откуда знаешь? Ты же не видишь. Чтобы почувствовать улыбку, не обязательно видеть. А ты тот еще философ. Такова моя программа. К тому же те книги для слепых, что ты приносил мне, помогали скрашивать одиночество и рассказали много нового о жизни. Раньше, в стенах саркофага, я всего этого не знал. Да-да, ты уже говорил, что был машиной для убийств. Я помню. И все-таки, Эрика мне не сестра, а Астейна терпеть меня не может, а обнимает, потому что дразнит. Тогда почему они так пекутся за тебя? Потому что, кто еще будет массировать Эрике плечи, если я умру? Кто будет носить Астейне утром чай? Кто будет выполнять их дурацкие поручения? Знаешь, Тум, я видел такое, что мне хочется забыть. Я тоже видел такое, что хочется забыть. Все мы порой сталкиваемся с некоторым дерьмом. Погоди. Багни остановил Тума и присел на корточки. Что-то тут есть. Опять нашел красивый камешек? Нет. Багни начал рыть и в итоге вытащил черную книжицу. Не поверишь, но это книга. Книга. На обочине. Ага. Странно так. Багни открыл ее. Тут какие-то жуткие ритуалы и все написано на непонятном языке. Ой, она только что блеснула мне. Может, это какой-то опасный темный артефакт? Да не, просто книга заклинаний. Возьму себе, вдруг пригодится. Багни запихнул книжку в сумку и они направились дальше. Королевство Алланис, столица Халагарат. Король суетливо бродил по огромному кабинету, то и дело поглядывая на золотые часы. Валент Инкалби, главный священный рыцарь, сидел на стуле, рядом со входом и лениво зевал. «Господин Колби, это уму непостижимо. Скажите мне, куда могла исчезнуть половина армии за 7 часов до сражения?» Эстуд злобно схватился за волосы. «Я так верил в рыцарей, а они, спокойно, ваше высочество, как исчезли, так и появятся обратно. В противном случае, мы объявим их дезертирами, всех повесим. Ох, вам легко говорить, если имперская гидра хоть на метр зайдет в Алланис, я потеряю все, абсолютно все. Не поддавайтесь панике, ваше высочество, у нас все под контролем. Под контролем, вы проверили, эльфийка с гильдиями отправилась в гавань, все верно, они уже там. Я приказал войскам к полуночи быть на границе, мы выстроим широкую шеренгу и будем держать удар, там город-порт. О каких сдерживаниях вы говорите? Черт, а ведь я хотел воздвигнуть там крепость, но жадность, все будет хорошо, ваше высочество, мы обязательно отобьем удар империи. Ах, это все тот дурацкий бурерожденный, надеюсь его эта гильдия на ножках скопытится первой. Час назад в архив поступила информация о его смерти. Так он еще и посмел сдохнуть прямо перед битвой, чертова гнида. Поделом ему, даже любопытно, что с ним стало. Некто вырвал ему сердце. О, какой печальный конец ночного леса. Ха, даже немного жаль. Впрочем, это хорошо. Одной проблемой меньше. Отправлю весточку императору. Авось, это его немного задобрит. Король хитро улыбнулся. Дверь в кабинет резко отворилась и на пороге появился рыцарь. Ваше Величество, велите доложить. Велю. К нам поступают сообщения о том, что люди исчезают по всему королевству. Что? Как это? Свидетели утверждают, что людей резко охватывает синее пламя и они исчезают. Как это охватывает? Что за чертовщина? Смею предположить, что наши рыцари также были поглощены данной аномалией. Природы ее мы пока не знаем, но ведется расследование королевской стражей. Эти идиоты ни на что не годны. Ай, Эстут махнул рукой. Что-то еще. Из флотилии примерно 7 часов назад пропало 30 линкоров, 2 крейсера и 1 бомбардировщик. Что? Король аж присел. Вы издеваетесь. Говорю, как есть, ваше величество. Рыцарь низко поклонился. Ох, мне это не нравится. Очень-очень не нравится. Эстут с яростью взглянул на Валентина. Разберитесь с этим вопросом немедленно. Я хочу знать, куда пропали мои люди и мои корабли. Увы, ваше величество, но меня ждут на передовой. Священный рыцарь лишь усмехнулся и исчез в красной вспышке телепортации. «Какие будут приказания, ваше величество?» – спросил рыцарь. «Никаких», – сухо выдохнул король. «Пошел вон, я хочу побыть наедине с собой, всенепременно», – ответил рыцарь, и, поклонившись, поспешил удалиться. Король задумчиво подошел к шахматной доске и взял в руки белого ферзя. «Неужели твоих рук дело, ушастая чертовка, гавань падших?» Ночь постепенно подходила к концу. Небо становилось блекло-синим, такое, словно покрытое едва заметной дымкой. Катарина и Миранда сидели в башне, возле бойницы и грели руки о небольшой костерок. «Жизнь повернулась к нам не тем местом», — произнесла девушка-мишка. «Монг превратился в демона, Вайс погиб, да еще и Латифа с Амантой куда-то исчезли. Не надо про это, Миранда до сих пор не могла прийти в себя, это все слишком для одного дня. Знаешь, когда Вайс и Латифа привели меня в гильдию, я не думала, что останусь тут надолго. Хотела отработать кров и одежду, которую мне дали. Я наблюдала за Монгом. Он потерял в той пещере брата, своего единственного родного человека. И возможно, если бы не Вайс, то и Монг сгинул. Там, во мраке. Но дело не в этом. Я смотрела на мальчика и не понимала этой грусти в его глазах. Да, я теряла друзей в боях. Тот поход вообще оказался для меня роковым. Но, я не понимала. Не понимала этой боли и печали в его глазах. А теперь, когда Вайс и Монг исчезли, мне больно, очень дико больно. Я не хочу мириться с тем, что произошло. Действительно, хоть Вайза и не было с нами в физическом плане, но про него постоянно рассказывали и говорили, словно бы, он вот тут, только руку протяни. Эх, когда все закончится, может выпьем. Хорошая идея. Миранда кивнула и поежилась. Ох, не люблю начало утра. Такой противный и промозглый ветерок, это точно. Ой, ты слышишь? Катарин шевельнула медвежьими ушками в сторону бойницы. Барабаны, с ужасом произнесла Миранда и выглянула. К границе медленно подходило огромное полчище рыцарей империи. Все они были вооружены длинными копьями и металлическими щитами. Их были десятки, нет, сотни тысяч. Невероятно. И вот эта толпа сейчас пойдет против семи гильдий. Голос Катарин дрожал. Что-то мне все это не нравится. Мы должны защищать мир от монстров, а не от солдат империи. Король думает иначе, вздохнула Миранда. Девчата, вы как? На башню поднялся Карл и вручил девчонкам по горячей булочке. Видели толпища? Вам нужны силы. Спасибо, Карл. Девчонки приняли выпечку и тут же набросились на еду. Оголодали? Ну, ничего. Отсюда стрелять будете? Да, ждем, когда Шмык отдаст приказ. Я буду на передовой. Что хотел сказать? Хоть наш отряд и сильно исхудал, мы лишились двух сильных бойцов. Я верю, что наша песенка еще не спета, что мы еще сходим в рейд и не один. Но все же, если я вдруг не вернусь, хочу сказать вам, девчонки, вы самые лучшие боевые товарищи, самые надежные. И вообще, я вас люблю. Карл, девчонки разрыдались и бросились к Агру. Не надо, а то я сейчас и сам разрыдаюсь, как маленький. Улыбнулся Карл. Я все сказал, если что-то лежит на душе, самое время в этом признаться. Карл, обещай, что вернешься оттуда. Катарин злобно взглянула Агру в глаза. Я больше не хочу никого терять, я буду стараться. Улыбнувшись, ответил Карл и направился вниз. Солнце едва выглянуло, освещая огромные легионы солдат империи. Ветер стих, а над морем образовался туман. Миранда, Катарин вздохнула и отвела взгляд. На самом деле, я давно хотела тебе признаться. В чем? Девушка улыбнулась и погладила подругу по щеке. Я давно уже вынашивала эту идею, и все никак не решалась сказать. Ой, Миранда резко подскочила и взглянула на небо. Смотри, что-то птицы взбунтовались. Ага, Катарин тоже взглянула на голубеющее небо. Это порт, ничего удивительного. Где корабли, там и птицы. Так всегда было. Тут корабли не стояли уже довольно давно. Хаймэм, Миранда подошла к бойнице, что выглядывала на море. Не поняла, что там, смотрю. Миранда вытащила из-за пояса раскладную подзорную трубу и взглянула на море. Твою ж мать, из тумана грозно выплывала целая флотилия черных кораблей. Над темными, словно сама ночь, флагами парили настоящие драконы. На первом корабле, гордо поставив ногу на гальюнную фигуру и блистая золотом доспехов, стоял он. Этого не может быть, завороженно вымолвила Миранда. Кто там? Это Вайс. Какие будут приказания, капитан? Улыбнувшись, спросил Микки. Разнесем имперских ублюдков в Драбадан, ответил я. Шлем с щелчком сомкнулся на моем лице. Зарядить пушки. За все это время я пережил многое, Цельсь, даже слишком многое, чтобы понять одну простую истину. Если судьба бьет тебе в морду, ударь ей дважды. Огонь. Видимо, прежде чем отправиться в мир иной, мне еще предстоит ох как попотеть. 3. Безумный континент. Глава 377. Город облаков. Часть 1. Что же все-таки случилось? Почему я внезапно каким-то чудом ожил без сердца? Как выяснилось, люди могут жить без органов, но об этом не сейчас. Я уходил во мрак, понимая, что обратно уже не вернусь. Мир для меня исчез, испарился, и я готов был смириться со своим уходом. Было жаль, что я бросаю своих близких. Было жаль, что я так и не смогу спасти Монга. Я чувствовал к нему нечто вроде личной ответственности. Он молодой, безумный. В общем-то, у него еще должна была быть вся жизнь впереди, но чертов демон все испоганил. Почувствовав на лице теплый ветерок, я открыл глаза и увидел огромное пшеничное поле в закатных тонах. Красиво. Здравствуй. Послышалось позади меня. Я резко повернулся и увидел смерть. Она стояла рядом со мной, но уже не в топике и джинсах, словно фанатка Аврил Лавин, а в черном кителе. Прям девушка в форме. Привет, ты сегодня выглядишь официально, улыбнувшись, произнес я. Да, к сожалению, есть повод, с грустью ответила она. И что за повод? Твоя смерть, Вайс, вздохнув, ответила девушка и присела рядом со мной. Я не верила, что этот день настанет. Думала, что ты будешь вечно молодой и вечно пьяный. Я тоже так думал, но, видимо, у судьбы свои планы. Нехило она мне задвинула. Даже послала девчонку, которая съела мое сердце. Да уж, эффектно ушел, что не говори. Кстати, ты не знаешь, Монга можно как-то вернуть? Понятное дело, что я это сделать уже не смогу, но мне так, для успокоения души. Возможно, я знаю далеко не все и далеко не про все миры. Мое дело маленькое, на самом деле. Пожав плечами, ответила смерть. Но одно я могу сказать точно, тут его не было, значит он еще жив. Хаймэм, ладно, я рад это узнать. Кстати, как это будет? Что именно? Ну, переход в другой мир. Сейчас все увидишь. Пойдем, Вайс. Смерть поднялась и протянула мне руку. Ладно, конечно, я бы пожил еще, но, поднявшись, произнес я, отряхая штаны от соломы. Очнись, вдруг прогремел знакомый голос. Поднялся сильный ветер, и пшеница беспокойно заколыхалась. Что это? Опасливо сглотнув, поинтересовалась смерть, озираясь по сторонам. «Не знаю, я увидел, как небо начало чернеть. Мне это очень сильно не нравится». Смерть вытащила косу и начала оглядываться по сторонам. «Стой здесь и никуда не уходи. Это измерение крайне нестабильно. Да я особо и не собирался никуда». Пожав плечами, ответил я. «Очнись». Голос прогремел еще громче. «Блин, что за гудение в голове? Вайс, не слушай. Никого не слушай. Похоже, кто-то хочет сделать из тебя нежить». «Нежить? Ужас какой!» Я подбежал к смерти и схватился за нее. «Я не хочу быть ходячим мертвецом. Такого и не бу». Не успела смерть договорить, как тут же рассыпалась на кучу насекомых. Я остался совсем один, не понимая, что происходит и что мне делать дальше. По небу прошли трещины. «Доброго дня!» Из травы ко мне подошел жуткий рогатый монстр. «Не пугайтесь, я пришел с миром». «С миром, дружок, ты себя в зеркало видел?» Сглотнув, ответил я и начал пятиться. «О, понимаю ваш ужас, но, увы, ничего со своей внешностью поделать пока не могу. Меня зовут Оливьер, вы слышали мое имя. Так вот, я ваш новый сосед». «Сосед, именно, сосед», — улыбнулось чудище. «Я стесняюсь спросить, а сосед почему именно?» «По вашему восхитительному и вместительному телу», — со странной улыбкой ответил Оливьер. «Погоди, я что-то не по. По моей голове словно проехался грузовик, а потом вдруг бац, и я уже лечу по тоннелю вниз. В груди становилось все больнее, а потом я резко открыл глаза и начал жадно вдыхать воздух. Пиздец, глаза больно резало, в груди не жгло так, что мне казалось, словно меня просверлили раскаленной соткой. Черт, я пытался сосредоточиться, но ничего не понимал. В голове ныло, словно я не спал 5 суток. Боже, ребята, как мне херово. «Не паникуй, Вайс, все хорошо», — произнесла Аманта. Что-то я не чувствовал в ее голосе уверенности. «Блин, что с моими глазами? Я уже ввела туда восстановительное зелье». «Не бойся, просто когда человек умирает, некоторые органы страдают сразу». «Ох, во рту как будто 100 кошек насрало, отвратительно». Я начал ощупывать свое тело, пока не добрался до жуткого шрама на грудине. «А это что? Твое новое сердце? Новое сердце? Честно говоря, я не понимаю, что происходит, и меня это напрягает. Слышал ты или нет, но многие маги раньше обладали даром просчитывать в специальных формулах все возможные варианты будущего. 2 недели назад я начала подсчитывать и выводить будущее. Увы, я долго не могла найти тот вариант, где ты останешься в живых. Про то, что сердце разума в итоге иссякнет, я тоже узнала. Пришлось воспользоваться энергией сердца войны. Надеюсь, Лейт меня не сильно ругает сейчас». Пожав плечами, ответила волшебница. «Ведь я не спросила разрешения, когда взяла сердце войны. Причем оно вообще здесь? Теперь ты живешь за счет энергии кристалла. Душа демона поддерживает в тебе жизнь. Я долго копалась, чтобы все настроить, и у меня получилось. Погоди, то есть внутри меня сейчас демон? Это временно, временно. Ох, Аманта, если ты все знала, то почему не предупредила?» «Потому что было невозможно предугадать реакцию тебя и других участников твоей жизни. Высчитывание будущего дает субъективные результаты. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим». «Да-да, Джон Коннор, я помню. И все же, можно было как-то намекнуть на то, чтобы я не ходил в лес с Толстым. Она бы все равно тебя нашла и убила. Сейчас, когда все думают, что ты мертв, станет намного безопаснее». Пожав плечами, произнесла волшебница. «Ужас, а я его видел. Кого? Оливьера. Теперь он мой сосед по комнате, мать его за ногу. Ну, учитывая, что раньше в тебе жил ночной лис, не думаю, что тебе будет некомфортно. Я хочу жить один, без этих демонических товарищей. А что если Оливьер меня захватит? Он в этом не заинтересован. Откуда ты знаешь?» Поговорила с ним. «Это демон. И чего, Вайс? В общем, не паникуй. Ты пережил серьезную операцию. Твое тело еще не до конца восстановилось. И плюс, ты же помнишь, что делает сердце войны. Призывает армию преданных и обманутых, верно? И тебе предстоит вести эту армию в бой через...» Аманта взглянула на часы. 7 часов, какую армию? Куда вести? Ну ты же хочешь спасти своих любимых друзей в гильдии, значит любой ценой отобьешь атаку империи. Хитро блеснув фиолетовыми глазами, произнесла заклинательница. «И что мне делать сейчас? Пойдем, Аманта улыбнулась и протянула мне руку. Я направился за ней, и мы вышли на палубу корабля. «Так мы на корабле?» – удивленно воскликнул я, оглядываясь по сторонам. Мы медленно покачивались по волнам и шли вперед вместе с огромной флотилией из черных кораблей. Я еще никогда не видел ничего более масштабного. Боже, сколько их тут! Пока что 112, но скоро подплывут еще. Битва будет в гавани падших. Туда крайне сложно подводить мощную армию по суше, только если мелкими отрядами. А у нас времени в обрез. Если хотим поразить всех эффектом внезапности, то лучше атаковать с моря. Я давненько уже хотел опробовать свою боевую мощь. Мать его, Аманта, так это все твои корабли, а чьи же еще? Есть деньги, нет проблем. Пожав плечами, ответила заклинательница. Кстати, эта наглая эльфийка тоже прибежала, как увидела, что я забрала твое тело. Сперва билась в истерике, хотела съездить мне по лицу. Я кое-как ее успокоила, что не буду делать из тебя секс-игрушку в виде зомби. Это так по-латифи, если честно, усмехнувшись, произнес я. Кстати, где она? Не поверишь, но у нее морская болезнь. Сидит вон там, но на сушу не уходит. Хочет быть в первых рядах. Слабоумие и отвага. Так, я только не понял, как мы будем призывать армию обманутых и преданных. И что важнее, кто их обманул и предал. Они обмануты и преданы королевством. Так, стоп, я что-то теперь совсем запутался. Обманутые и преданные королевством буду сражаться за королевство, именно. Довольно улыбнувшись, ответила Аманта. Водила, это извращение высшей степени. Послушай, Вайс, времени до наступления все меньше. Нужно спешить. Это да, но у меня последний вопрос. Чем мы их замотивируем? А вот это уже сила твоего нового сердца. Пойдем. Аманта схватила меня за руку и повела в нос корабля. Одно небольшое заклинание и дело в шляпе. Отлично, выдохнул я. Действительно, зачем нам какие-то логические объяснения, если есть магия? Город Арканер. Господин Малоун был сегодня очень впечатляющим. Микки довольно улыбнулся и протянул две золотые монеты стражнику. Передайте, что Войд доволен. Всенепременно, господин Микаэль. Стражник поклонился и вышел из кабинета. Фух, наконец-то можно передохну. Микки вдруг резко схватился за сердце. Ай, что за хрень, мир, что гниет уже много тысяч лет, нуждается в тебе, произнес жуткий голос в голове парня. Чего, какой мир, кто это, мир, в котором ты живешь, ответил голос. Яркая вспышка озарила кабинет. Микки открыл глаза и остолбенел. Прямо напротив него сидел Аркхем. Это не ты, верно? Почему же не я? Мужичок улыбнулся. Помнится, когда тебе было 5, ты нехило так напрудил в штаны из-за того, что я задержался в палате старейшин. Отец, Микки тут же перемахнул через стол и обнял Аркхема. Но как ты сюда пришел? Меня позвали. Попросили передать тебе одно послание. Времени у меня немного. Слушай, на границе, там где гавань падших. Помнишь, наверное, мы туда на лодке заплывали. Так вот, войска империи будут там через 7 часов, и что с ними? Помнишь, что я сказал тебе перед смертью? Защищать отчизну, верно, Микки. Твоя сила дана тебе, чтобы защищать то, что дорого для тебя. Мне надо идти в гавань? Нет, возжелай защитить отчизну свою. Всем сердцем возжелай. Аркхем потрепал Микки по голове. Ну а мне уже пора. Передавай Латифе привет. Береги себя и свою сестру. Отец, прощай. Аркхем медленно испарился. Возжелать защитить? Микки задумался. Война с империей была вопросом времени. Хочу ли я защитить короля? Нет, я его терпеть ненавижу. Но, сердце парня вновь начало колоть. Я хочу защитить Латифу. Я хочу защитить этот город. По стенам комнаты прошла вибрация. Микки словно бы провалился в кроличью нору и спустя мгновение уже стоял на палубе мощного линкора, в окружении священных рыцарей. Чего? Так, друзья, кучнее. С соседнего корабля на палубу запрыгнул Вайс. Так, встаем кучнее. Места не хватает. Вот так, отлично. Капитан, воскликнули с соседнего корабля. У нас происшествие. Люди за бортом. Кораблей не хватает. Ох, Вайс провел рукой по лицу. Аманта, у нас есть еще корабли. Хаймэм, девушка, что сидела возле руля, задумчиво взглянула на черный парус. Придется позаимствовать у его величества. Он же не хочет проиграть в войне, а должит. Микки совершенно не понимал, что происходит. Не выдержав, он подошел к одному из рыцарей, который показался ему очень знакомым. «Извините, мы с вами раньше нигде не встречались, а?» Белобрысый рыцарь резко повернулся и, увидев Микки, покраснел. «Нет, вряд ли, сэр Джонсон Рамхард», улыбнувшись, воскликнул Микки. «Дружище, ты что, меня не узнал? Это же я, Микки. Мы с тобой служили в одном гарнизоне, под Рампейджем. Помнишь, «Точно», еще больше заливаясь краской, ответил рыцарь. «Рад тебя видеть. Кстати, что тут происходит? Будем отбивать нападение империи. Ко мне пришла моя покойная бабуля и сказала, что у нее есть послание. Мол, мы должны нанести внезапную атаку империи с моря. Честно сказать, ты тоже не хотел идти? Да, но потом вспомнил, что в королевстве слишком много хорошего. Такая же ситуация». Микки еще раз задумчиво посмотрел на Джонсона. «Что-то я не могу вспомнить, почему мы перестали общаться. Не знаю, ты вроде уехал потом. Да и якшался с той блондиночкой постоянно. Она какая-то нелюдимая была. А-а-а». Микки хлопнул себя по лбу. «Вспомнил, ты же признался мне в любви». Рыцари, что стояли рядом, с умилением махнули. «Микки, прошу, не надо больше слов». Джонсон покраснел еще пуще прежнего и начал отступать назад. «Да уж, но ничего страшного, ты же не знал, что я парень», пожав плечами, произнес Микки. Рыцари, что стояли вокруг, сделали каменные лица и разошлись в разные стороны. «Ох, Микаэль», всхлипнул Джонсон, «ну за что ты так со мной? Планета Земля, PC3-510-072-000, некий провинциальный город, паспорт», злобно прохрюкала продавщица, глядя на Степана надменным взором разжиревшего горного орлана. «Да, конечно», со вздохом ответил парень и, вытащив документ, протянул монстру в накидке. «Хэймэм», создавалось такое ощущение, словно продавщица не сигареты хочет продать, автомат Калашникова. Степан, несмотря на свои 23 года, действительно до сих пор выглядел как подросток. Ростиком не вышел, щуплый, да еще и детские щенячьи глаза. «Бонд, синий», повторил парень. «Да я поняла, не глухая, грозно, словно медведица, что защищала своих медвежат», прорычала продавщица и, прошуршав верхней гармошкой, небрежно бросила пачку на прилавок. Степан расплатился, взял сигареты и паспорт, а затем пулей направился домой. Погода превратилась в полное говно, впрочем, как и жизнь парня. Он дико комплексовал из-за своей внешности. Как-то раз, на одном борде, он увидел, что стоит отрастить бороду, как это сразу сделает любого парня мегавзрослым и брутальным. Степан не брился 8 дней. То, что выросло на его мордашке, было сложно назвать бородой. Так, скорее девственная поросль. В общем-то отврат, что рос маленькими пучками, раскиданными под носом, на подбородке и щеках. Из-за внешности, у него были большие проблемы с девушками. Хотя, как может быть проблема с тем, чего нет? За все свои 23 года, Степан встречался всего раз. Милая девушка, с которой они даже два раза держались за руки и один раз целовались в губы. Расстались они из-за того, что девушка трахалась со своим старшим братом. Ну, она попросила Степана это заснять на видео. Разочарованный в девушках, он даже хотел покончить жизнь самоубийством, но у него ничего не вышло. Нажрался слабительного, вместо снотворного и обдристал весь туалет, за что был избит мамкой и отправлен в пешее эротическое. Сейчас Степан жил отдельно и работал на дому, создавал программы, редактировал сайты. В общем, как это сейчас принято называть, занимался фрилансом. Единственной его отдушиной были книги и компьютерные игры. Степан мечтал, что рано или поздно, судьба определит и его в один из сказочных фэнтези-миров. «ПССС, эй, пацан», прокряхтел голос из подворотни. Степан знал, что между домами ничего хорошего нет, поэтому решил ускорить шаг.